Боли не было, только недоумение по поводу странной пустоты там, где только что билось сердце. По правилам летописного жанра, я должна была издать хриплый сип, или сиплый хрип, впиться руками в безжалостное лезвие, предречь недругу страшную смерть от руки одного из моих потомков, подтверждение плюнув кровью в ненавистное лицо. После чего изобразить парочку-другую конвульсий и картинно закатить глаза. Но тут я вспомнила, что потомков у меня нет, а следовательно, мне не поверят. Может, натравить на него безутешного возлюбленного? Я перебрала всех своих знакомых, но кандидатов в мстители так и не нашла. Какое безобразие! Ни на кого нельзя положиться! Все приходится делать самой. Ну вот и управились, хвала богам! Прогремела возвышающаяся надо мной гора. Меч, выпавший из моей руки, лежал совсем рядышком, на бортике фонтана, рукоятью к площади. «Лежачего бить нечестно!» – прошептала я, слегка удивившись хриплому бульканью в груди. «Все никак не доберусь почитать рыцарский кодекс!» – зловеще выскалилось чудовище. Оголовье меча наклонилось и скользнуло в мою ладонь, повинуясь неслышному зову магии. Сдвинувшееся острие провалилось в щель бортика. По стальным граням, щекоча немеющие пальцы, заструилась вода. Внизу живота тянуще кольнуло. «А зря!» — шепнула я, резко сжимая ладонь. Магия хлынула по мечу, по руке, жгуче заполнила рану в груди и устремилась дальше, вьюнком оплетая черное лезвие. Монстр захлебнулся тонким вибрирующим воем и откинулся назад, не успев ни выпустить, ни выдернуть из моего тела меч, по которому со свистящим потрескиванием бежали синеватые змейки разряды. Ни один архимаг не сумеет осушить до дна природный источник силы, ибо даже бездонная пропасть в конце концов выйдет из берегов, если обратить в нее стремительную полноводную реку. Пропасть – это не дырявое ведро, стоящее на ее краю. Сила текла и текла сквозь мое израненное тело, подчиняясь последнему отчаянному усилию воли. Монстр выл, корчился, выплевывал заклинания, пытаясь хоть так избавиться от излишков силы, разорвать губительную связь, но все было бесполезно. С тем же успехом мог вычерпывать прибывающую воду горстями, и развязка не заставила себя ждать. Монстр окутался сияющим коконом, крики потонули в нарастающем гуле, земля содрогнулась и пошла глубокими трещинами, остатки фонтана вместе с бортиками смялись и провалились в глубокую воронку, а затем раздался легкий, нежный, тихий хлопок, сияние жалось до слепящей точки, брызнуло лучами и исчезло. В воздухе закружились хлопья копоти. Меч выскользнул из ослабевшей руки и глухо плюхнулся в лужу. Я и не знала, что в предрассветные часы так сильно темнеет. Потом мне померещился Лен, стоящий в луже на коленях, с треском разрывающий рубашку у меня на груди. «Боюсь, вам придется переделать фонтан в колодец», – прошептала я, и это были мои последние слова.